30 июня прилетела в Пхеньян делегация Ленинского комсомола Российской Федерации во главе с первым секретарем его ЦК Владимиром Исаковым, являющимся секретарем ЦК Компартии Российской Федерации.